Ариэль повезло. В Нью-Орлеане нашелся доброжелатель из числа сторонников Уайльда, который знал о внебрачном рождении Клэр Лоран. Ариэль планировала продолжить свою кампанию, теперь уже под лозунгом «Безнравственность порождает безнравственность». Но сегодня Клэр Лоран вдруг появилась на экране в программе CNN, величественная, словно принцесса Грейс в лучшую свою пору. К тому же эта ее слащавая манера растягивать слова завораживала и репортеры, и телезрителей. Она была убедительна и смела, и вовсе не казалась стороной обороняющейся. Она тактично намекнула, что Ариэль, вероятно, заблуждается в своих предположениях, но вместе с тем не оставила сомнений в том, что предпримет соответствующие меры, если клеветническая кампания не прекратится. Уже во второй раз ей удалось представить министерство Джексона Уайльда как сборище фанатичных глупцов. Ариэль не могла просто так смириться с этим. У таких, как Клэр Лоран, хладнокровных, уверенных в себе, всегда есть что-то за душой, какая-то тайна. И откуда у этой Лоран такие аристократические замашки? Итак, Ариэль наняла человека для слежки за новоявленной мстительницей и рассчитывала получать ежедневные отчеты от своего агента. Когда, наконец, зазвонил телефон, она тут же бросилась к нему. Именно этого звонка она и ждала. «Нам повезло с первой же попытки», — раздался в трубке сдавленный смешок. Несмотря на все ее заверения по телевидению, она остается подозреваемой номер один. Сегодня вечером Кассиди опять наведывался к ней. Ариэль откинулась на груду подушек, высевшуюся за ее спиной. Вот как? И как долго он с ней беседовал? Они долго бродили по французскому кварталу. Чем больше подробностей узнавала Ариэль о недавней встрече Клэр Лоран с красивым, молодым, сексуальным обвинителем, тем лихорадочнее работала ее мысль. Она так увлеклась анализом полученной информации, что чуть не пропустила самое ценное. «Простите меня?» — перебила она рассказчика. «Что вы сказали? Они что, все верно, мисс Уальд? Вы не ослышались, они целовались?» Ариэль внимательно, не перебивая, дослушала до конца отчет. «Спасибо», — сказала она. «Держите меня в курсе событий. Я хочу знать все. Запомните, вы мои глаза и уши». И в завершение добавила: «Да благословит вас Господь, а я буду молиться за вас». Когда она уже вешала трубку, в комнату ввалился Джош. «Кто это звонит среди ночи?» Он стянул через голову майку и начал раздеваться. «Тот парень из Нью-Орлеана, который организовал демонстрацию французского шелка». «Полнейший крах», — пробормотал Джош. Подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, снимая носки. Ариэль не поняла точно, что он сказал, но тон ей не понравился. И она восприняла критику на свой счет. Откуда нам было знать, что полоумная мамаша Клэр Лоран не найдет ничего лучшего, чем вылезти навстречу враждебной толпе? Джош хихикнул, залезая к ней в постель. «Ты ждала от них выстрелов, а вместо этого получила пунш и печенье». «Ничего смешного», — сказала она, отпихивая его руку, которой он уже обнял ее за талию. Сбросив одеяло, Ариэль встала с постели и закурила сигарету. Привычка, к которой она вернулась, поскольку Джексона, запрещавшего ей это, уже не было. Открыв пакетик с бисквитом, она запихнула его в рот. «С завтрашнего дня я намерена начать шоу на колесах», — сказала она с набитым ртом. «Мы отправимся по городам и будем давать по одному выступлению в каждом». Мысль ее уже работала вовсю. «Это будут особые программы. Мы назовем их экстренными молебнами за поимку и осуждение убийцы Джексона». Застонав, Джош приложил руку ко лбу и прикрыл глаза. «Ариэль, такие вещи планируются заранее. Надо арендовать помещение. Меня не волнует, где это будет происходить. Пусть хоть на футбольных полях», — закричала она. «Я только хочу, чтобы было как можно больше народу и прессы. И еще я хочу, чтобы ты...» Она повернулась и ткнула в него пальцем. «Предстал глубоко скорбящим сыном. Для этого мне потребуются твои тени для век. Пошел к черту». Она вновь нырнула в постель, но перед этим проглотила пару слабительных таблеток, чтобы избавиться от пагубных последствий ночной трапезы. «Не сейчас», — заворчала она, когда Джош придвинулся и положил руку ей на грудь. «Мне надо о многом подумать». «Ну и хорошо», — сказал он. «К тому же ты так отощала, что, когда мы занимаемся сексом, слышен хруст костей. Пошел в задницу». «Я как раз об этом и подумал». Расхохотавшись, он зарылся головой в подушку. Ариэль была слишком взвинчена, чтобы уснуть. К тому же она употребляла кофеин и сахар в таких количествах, что редко, когда спала по ночам больше 3-4 часов. И темные тени под глазами были не всегда результатом косметических ухищрений. Ариэль перебирала в памяти все, что знала о Клэр Лоран. «Породистая сучка», — с тайной завистью думала она, — «высокая, от природы изящная, хорошо одета, классические черты лица». Ариэль всю жизнь стремилась походить на таких, хотя умом она понимала, что в ней заложены совсем другие гены. Она может пыжиться, но никогда не достигнет такого шика и элегантности. С этим рождаются. Клэр Лоран праздно бродила по французскому кварталу с помощником прокурора Кассиди, который никогда не смотрел на Ариэль иначе, как с подозрением и плохо скрываемым презрением. Он, казалось, чувствовал, что, как бы часто и тщательно она ни мылась, ей никогда не удастся отмыться до безупречности. Он целовал Клэр Лоран. При мысли о том, как она сможет распорядиться столь пикантной информацией, у Ариэль даже закружилась голова. И она уже почувствовала себя отмщенной. Эта высокомерная шлюха просто надула Кассиди. Неужели он поверил, что такие гордячки, как Клэр Лоран, не способны на убийство? Подумайте хорошенько, мистер Кассиди. Но как бы то ни было, он нарушил свой долг. Завтра утром, еще до того, как она созовет пресс-конференцию, чтобы объявить о намечавшемся турне по городам, ей предстоит сделать исключительно важный телефонный звонок. Кассиди предупредили, что шеф настроен весьма воинственно, так что суровый приказ явиться к нему с докладом Кассиди воспринял без особого удивления. «Он ждет вас, Кассиди», — сочувствием сказала секретарша Краудера. «Заходите». Кассиди с непринужденным видом вошел в кабинет шефа. «Доброе утро, Тони. Ты хотел меня видеть?» Краудер молча уставился на него. Кассиди сел напротив, положив ногу на ногу. «Сказать по правде, я рад, что ты меня вызвал. Мне надо кое-что обсудить с тобой». «Я отстраняю тебя от дела Джексон Уайльда». «Что?» Кассиди так громко крикнул, что, казалось, чашка с кофе, стоявшая на столе Краудера, жалобно звякнула о блюдце. «Ты меня слышал?» «Ты отстранен». «Я передаю дело Нансу». «Ты не можешь этого сделать». «Считай, что я уже это сделал. По крайней мере, к концу нашего разговора ты уже будешь освобожден. А разговор наш окончен. Черт возьми!» Кассиди вскочил со стула. «Почему? Объясни!» «Я объясню», — взорвался Краудер. «Мне устроили сущий ад с этим делом. Все, начиная от мэра и судьи. Особенно старается этот плоскозадый Харрис. Конгрессмены! Да даже этот урод-губернатор и тот пристает с расспросами. Меня уже тошнит от одного имени Джексона Уайльда. Я хочу поскорее покончить с этим кошмаром, а ты до сих пор не продвинулся в своем расследовании. Я работаю». «С Клэр Лоран?» Кассиди заметил странный блеск в глазах шефа. Помимо злости, он испытал и неловкость, услышав вопрос. «Да, в числе прочих». «И как же ты работаешь с Клэр Лоран?» «У меня такое впечатление, что в этом вопросе есть какой-то особый смысл». Не спуская с Кассиди глаз, Краудер потянулся к чашке и сделал глоток кофе. «Сегодня утром мне звонил Ариэль Уайльд». «А, вот как». «Теперь я начинаю понимать», — с некоторым облегчением сказал Кассиди. «Она напомнила, что мы до сих пор не арестовали убийцу и ее мужа, и ты почувствовал необходимость взгреть кого-нибудь за это. Я правильно понял?» «Отчасти да. Но это еще не все». «И что же еще?» «Прошлой ночью ты, оказывается, совершал романтическую прогулку под луной с Клэр Лоран». Хотя душа его и ушла в пятки, внешне Кассиди ничем себя не выдал. «Я поехал во французский шелк и озадачил мисс Лоран информацией, полученной из других источников». Кассиди рассказал о телефонных звонках и нестыковках во времени. «Мисс Лоран заявила, что после встречи с Уайльдом во время богослужения она, дабы прийти в себя, долго бродила по улицам и предложила, чтобы мы вместе восстановили ее маршрут в ту ночь». «Сюда входило и посещение кафе «Дюмонт»?» «Да». «И прогулка по Лунной аллее?» «Да». «Где, вероятно, она и избавилась от оружия». «Я тоже упомянул об этом в разговоре с ней», — оправдывался Кассиди. «И что она сказала?» «Она по-прежнему утверждает, что у нее никогда не было никакого оружия и что она даже не умеет им пользоваться. Не надо быть снайпером, чтобы стрелять в упор по яйцам. Я говорил и об этом, — рассмеялся Кассиди. — Ты находишь это смешным? — Нет, я просто хотел обратить внимание на то, как мы с тобой похожи. — В самом деле? Но у меня никогда не было романов с подозреваемыми. Они посмотрели друг на друга. — У меня их тоже не было, — сказал Кассиди, выдерживая тяжелый взгляд Краудера. А вот агенту Ариэль показалось совсем другое. — Агенту? О чем ты говоришь, черт возьми? Наша дорогая миссис Уайльд наняла одного из своих лакеев следить за Клэр Лоран и докладывать о каждом ее шаге. Так вот, до сих пор самым криминальным оказалось именно это свидание. Но это не было свиданием. С человеком, которому по долгу службы надлежит выступить ее обвинителем в суде. Только я, отстранив тебя от расследования, исключил такую возможность. «Ты не можешь отнять у меня дело», — закричал Кассиди. «Я же объяснил тебе, как возникла эта прогулка. Не заговаривай мне зубы». Человек, Ариэль Уайльд, оказался на редкость дотошным. Он выследил каждый твой шаг и жест, а уж Ариэль пересказала все мне. Ты дал Клэр свой пиджак, обнял ее, поцеловал. Разве не так? Кассиди молча кивнул. Судя по отчету того типа, это не было легким поцелуем, данью вежливости. Нет, сердито ответил Кассиди, не было. Господи! Краудер стукнул кулаком по столу. О чем ты думал, черт тебя дери? Кассиди опустил голову. Проклятие!